Глава 436. Жест доброй воли. Манхао взмахнул рукой. Вызванный порыв ветра сорвал паутину с дикого гиганта, второго лохматика и остальных. Сорванная паутина на ветру тотчас обратилась в пепел. Освобожденный дикий гигант вскочил и оглушительно взревел. В ответ на это все неодемоны Манхао начали выть. Пауки в районе за горой по-прежнему лежали на земле, не решаясь пошевелиться. Могущество Манхао вздымалось до небес, пока он парил в воздухе и холодно смотрел на людей из союза пяти племен. Ощущая на себе его силу, гуны, жрецы и главные старейшины союза пяти племен поежились, их дыхание сбилось, они и подумать не могли, что грандмастер Мэн окажется настолько сильным. К тому же они понятия не имели, откуда у него взялось столько неодемонов. Не только группа неодемонов была многочисленной, но и сами неодемоны выглядели до боли знакомо. При ближайшем рассмотрении они с удивлением признали в них неодемонов из Святой Земли Ворона Божества. «Грандмастер Мэн!» – начал гун племени Ворона-разведчика с натянутой улыбкой. Не дав ему и слова сказать, Манхао указал рукой на землю, откуда брызнул демонический ци. С появлением демонического ци орды неодемонов завыли еще сильнее. Особенно оживились 10 тысяч пауков, когда сковывающее их давление исчезло. Демонический ци Манхао неустанно взывал к ним. По примеру, около 20-300-метровых пауков они поднялись в небо и послушно окружили Манхао. Теперь Манхао парил в воздухе вместе с 20 тысячами неодемонов, разбитых на несколько разных стай. Их ауры и непрекращающийся рёв вздымались к небесам. Манхао не выглядел рассерженным, но он все равно излучал силу. Внезапно его окружила аура великого Драгонара, отчего все вокруг задрожало. Гун племени Ворон-разведчика прикусил язык, не в силах продолжить говорить. Остальные практики стадии зарождения души изменились в лице. Сейчас Манхао казался не намного сильнее Джоу Е. «Собратья даосы!» – бесцветно начал Манхао. «С первого дня в племени я следовал установленным вами правилам, никогда не оскорблял вас и не нарушал закон. Как так вышло, что после поимки моих неодемонов вы не только ничего не сделали, чтобы остановить это, но и потворствовали этому? У вас 3 дня, чтобы предоставить объяснение. Если ваш ответ меня не устроит, тогда моим отношениям с племенами Ворона Божества придет конец, и я покину это место». С этими словами он вместе с ордой в 20 тысяч неодемонов со свистом улетел прочь. Вновь поднявшийся черный туман взмыл к небесам, подобно урагану. Растянувшийся высоко вверх туман теперь был виден даже издалека. После ухода Манхао давление на 5 племен не только не уменьшилось, но стало еще сильнее. Гуны-жрецы переглянулись. С кислыми улыбками они принялись совещаться с помощью божественного сознания. Им совершенно не хотелось прогневать Манхао и тем более вынудить его уйти. Великий Драгонар с таким количеством высокоуровневых неодемонов был крайне важен для 5 племен. Причем не только для них. Любое племя никогда бы не отказалось заполучить себе Великого Драгонара, даже Великое Племя. Чтобы племя могло считаться великим, оно не только должно обладать достаточным количеством людей и неодемонов, но и иметь в своих рядах Великого Драгонара. Гуны и жрецы обсуждали произошедшее до рассвета следующего дня, а потом все практики стадии зарождения души 5 племен собрались на границе черного тумана в районе с горой. Они сложили ладони и низко поклонились. «Мы смиренно просим об аудиенции с грандмастером Мэном!» В ответ они услышали лишь эхо собственных голосов в черном тумане. Спустя какое-то время со сложенными за спиной руками к ним вышел Гула. Он высоко держал подбородок, явно чувствуя себя важной персоной. За ним следовал дикий гигант и большая стая пауков, которые сразу же обступили гунов, жрецов и остальных. В тумане виднелись неясные силуэты громадных пауков, чья сила равнялась стадии зарождения души. Еще там был алый крокодил, который свирепо полз в их сторону. Чуть поодаль летели черные вороны и зеленые москиты. Гуны и жрецы серьезно посмотрели на неодемонов. «Юный господин сейчас занимается культивацией», — сказал Гула. «Перед уединением он дал ясно понять, что если 5 племен явятся без должного настроя к примирению, то после выхода из уединения он покинет это место и разорвет с вами все связи». Гула со скрытым восторгом и самодовольством окинул взглядом пришедших. Это чувство превосходило чувство собственного могущества, добытое своим трудом. Сейчас он уже не видел ничего зазорного в том, чтобы быть последователем Мэн Хао. Гун племени Ворона-разведчика натянуто улыбнулся, но про себя облегченно вздохнул. Он отлично понимал, что их вчерашние действия вынудили Манхао так поступить. Переглянувшись с остальными, гон племени ворона-разведчика вышел вперед. «Для начала», — сказал он со слабой улыбкой, «мы хотели бы поздравить Грандмастера Мэна с восстановлением его силы и могущества Великого Драгонара. Касательно убийства с Джоуе, мы, пять племен, стали свидетелями этому. Поэтому каждое племя хотело бы преподнести подарок в виде 2000 различных неодемонов с 3 по 7 ранг». От такого предложения у Гула быстрее забилось сердце. Для великого племени 2000 неодемонов были несерьезным числом. Но если маленькое племя было готово расстаться с таким количеством неодемонов, это говорило об искренности их намерений. Все-таки для драгонаров не было ничего важнее неодемонов. Культивация драгонаров зависела не от персональной силы, а от подконтрольных им неодемонов. Неодемоны являлись фундаментом силы племени, поэтому в общей сложности племена дарили целых 10 тысяч неодемонов. Гула тяжело сдышал. Замялся Гула. «Для нас большая честь, что Грандмастер Мэн, Великий Драгонар, выбрал наш союз пяти племен. Титул Великого Драгонара почетный и уважаемый, поэтому каждое племя готово предложить 300 тысяч духовных камней для нужд его культивации. И это только первая выплата. Отныне каждые 3 месяца союз пяти племен будет выплачивать такую же сумму в качестве платы за помощь Грандмастера». С этими словами гун племени ворона-разведчика вновь сложил ладони и низко поклонился. Разумеется, кланялся он не Гула, а Черному Туману. Гула был настолько поражен, что не смог сдержать изумленного вздоха. От одной мысли о такой куче духовных камней у него загорелись глаза. Каждое племя предоставляло по 300 тысяч духовных камней каждые 3 месяца. Это в общей сложности равнялось 1,5 миллионам. По сути, просто оставаясь в племени, Манхао каждый месяц получал по 500 тысяч духовных камней. Гула с трудом представлял себе такую сумму. Разумеется, он понятия не имел, что если бы не грозящая союза пяти племен страшная опасность, они никогда бы не предложили такую астрономическую сумму. «Это просто...» У Гула пересохло во рту, язык отказывался слушаться. Изначально он хотел словесно разорвать их на клочки, но не успел он угрожающе ощериться, как эти люди предложили столь щедрые дары. «При этом...» — продолжил гун племени ворона-разведчика. «Учитывая статус великого драгонара и вассала племени ворона-разведчика, мы хотели бы предложить грандмастеру Мэну занять должность главного старейшины союза пяти племен, должность, равную нам, гунам». Гула с трудом держался на ногах, но гун племени ворона-разведчика еще не закончил. «Союз пяти племен готов отдать все свои ресурсы для обеспечения нужд грандмастера Мэн. При этом военная добыча будет разделена на 6 частей, по одной каждому племени и 1 грандмастеру Мэн». К этому моменту Гула чувствовал себя так, будто у него сейчас взорвется голова. Последнее предложение звучало совершенно нереально. Если гун не соврал, тогда оно одно с легкостью перевешивало все остальные предложенные ими уступки. Союз пяти племен действительно хотел уладить дело миром, раз предложили часть военной добычи. В то же время это условие крепко привяжет Манхао к союзу. «Вдобавок», — сказал гун племени ворона-разведчика, перейдя к последнему предложению. «Если грандмастер Мэн станет главным старейшиной, тогда союз пяти племен готов обеспечить едой все 30 тысяч его неодемонов». Гула не нашел, что сказать. 30 тысяч неодемонов могли за короткое время сожрать невысокую гору мяса. Денег на такое количество еды требовалось немало. Вот почему великие драгонары обычно примыкали к великим племенам. Обе стороны извлекали выгоду из такого сотрудничества. Гула неосознанно перевел глаза на черный туман. Гуны и жрецы пяти племен тоже смотрели на черный туман, ожидая ответа Манхао. «И последнее! Если Грандмастер Мэн согласится на все вышеперечисленное, и если союз пяти племен не будет уничтожен за следующий год, тогда в качестве жеста доброй воли мы позволим Грандмастеру Мэн выступить нашим представителем, который взойдет на мост поступи бессмертных!» Сказал это уже не гун племени ворона-разведчика, а гун ворона-солдата. Среди них всех он один обладал культивацией средней ступени зарождения души и являлся самым могущественным экспертом. Как только он закончил говорить, туман заклубился и начал стягиваться к центру долины. Столпившиеся неодемоны поспешили за ним. Через несколько вдохов туман полностью исчез, как и орда неодемонов. Все присутствующие теперь смотрели на медленно идущего человека. им оказался Мэнхао в длинном черном халате. Его волосы развивались на ветру, а глаза холодно сияли. Его кожу густым слоем покрывало огромное количество тотемных татуировок. Даже лицо испещряли татуировки. Каждый из них изображал неодемона. 20 000 неодемонов теперь были тотемными татуировками на теле Мэнхао. Его ауру насквозь пропитывал демонизм, причем настолько, что из тела сочилась варварская свирепость. Если бы знакомые Мэнхао из Южного Предела сейчас его увидели, то ни за что не узнали. Теперь он выглядел как могущественный практик из Западной пустыни. Настолько могущественный, что даже без культивации зарождения души он мог с легкостью расправиться с любым человеком на начальной ступени зарождения души.